Глава 15. Мэтью. Проснувшись утром, я и подумать не мог, что завершу этот день в одном из самых популярных клубов города. Однако перспектива провести пятничный вечер дома, варясь в неприятных воспоминаниях, меня угнетала еще больше, чем оказаться среди разгульной толпы мажоров и заядлых тусовщиков Спрингфилда. Поэтому я согласился на предложение Пита, однокурсника, с которым случайно познакомился еще до начала учебного года. Присоединиться к нему и его друзьям в лагуне, даже несмотря на то, что тусовки, пьянки и употребление наркоты никогда не привлекали меня. Вся эта отупляющая мозг дичь всегда была по части Алекса. Вот кто не упускал ни одной вечеринки, кладя большой толстый хуй на будущее Future Walk и все проблемы в семье. Хотя, кроме фамилии и безусловной любви матери, его ничто не связывает с семьей Уокер. Так было всегда. И будет всегда. По крайней мере, для меня. Мы с Алексом никогда не были близки, даже в детстве. Нас интересовали разные вещи и игры. Позже — разные занятия и девушки. По характеру мы были полными противоположностями. Вкусами, будь речь о еде, одежде или музыке, тоже никогда не сходились. В общем, кроме внешности, мы с ним ни в чем не похожи. Но именно из-за внешней схожести меня вечно подвергают сравнению с ним и напоминают, что где-то там, за несколько тысяч километров, шляется мой непутевый брат, о существовании которого я не хотел бы вспоминать. Вот и сейчас, когда я добираюсь до лагуны, и минуты не проходит, как мне приходится столкнуться с фантомным ощущением Алекса под боком. Еще на входе в клуб хмурый охранник, приняв меня за брата, расплывается в дружелюбной улыбке и подзывает к себе, позволяя быстро миновать длинную очередь. Пожимает мне крепко руку, расспрашивает, где я так долго пропадал, а после в шутливой форме просит обойтись сегодня без происшествий и пропускает в клуб, в котором я ни разу не был. И, как выясняется, довольно быстро ничего не потерял. Интерьер лагуны меня особо не впечатляет. Клуб как клуб. Шумный, яркий, дымный, жаркий. А на танцполе яблоку негде упасть. Бегло осмотревшись, я с трудом проталкиваюсь сквозь столпотворение до вип-зоны, где нахожу Пита у одного из столиков. Он быстро представляет меня своей компании. Я особо не парюсь о том, чтобы запомнить имя хоть кого-то из присутствующих. Плюхаюсь на диван и заказываю выпить. Надираться не входит в мои планы, но немного расслабиться после загруженного дня не помешает. Тренировка по баскетболу выжила из меня все соки физически, а интервью с ректором — морально. Терпеть не могу задавать все эти нудные вопросы, ответы на которые меня никоим образом не заботят. Но, увы, мне пришлось согласиться на эту работу. Во-первых, это автоматом гарантирует мне зачет в конце семестра по нескольким предметам. А во-вторых, мама попросила меня провести беседу с ректором лично, а я никогда не могу ей отказать. Естественно, она могла отправить на это интервью любого другого журналиста, но целенаправленно дала его мне, как и многие другие встречи с важными людьми города. Мама все не теряет надежду, что во мне пробудится любовь к семейному бизнесу, а во мне нечему пробуждаться. Ее там и не будет. И пусть я до сих пор не нашел занятия, что было бы по душе именно мне, я могу с уверенностью сказать, что журналистика однозначно не та стихия, которой я хотел бы посвятить свою жизнь. С самого детства родители не переставали повторять, что после ухода из Future Walk они мечтают видеть, как она продолжит процветать под управлением сыновей, а не человека со стороны. И так как Алекс отказался принимать участие в будущем компании, я пообещал отцу, что это буду делать я. И я свое слово сдержу, во что бы то ни стало. Но размышлять о нелюбимой мне работе я больше не хочу. Не для этого я приперся в клуб, а чтобы отвлечься. И Лонг-Айленд вместе с веселыми друзьями Пита неплохо помогает мне в этом. Спустя час и еще один коктейль «Лагуна» уже не кажется столь неинтересной. Я даже сумел отметить пару плюсов в этом помпезном, переполненном золотой молодежью месте. Здесь играет неплохая музыка, и повсюду снуют потрясающе красивые девушки. Прям настоящие модели, только немного шлюховатые на вид. Чересчур яркий макияж, юбки, еле прикрывающие задницы, и вырезы такие, что, в принципе, можно было бы и не одеваться. В общем, выглядят эффектно и доступно. Посмотреть и правда есть на что, а вот потрогать хоть одну из них желания не появляется. Даже миловидную подругу Питта, что сама подсела ко мне или печет возле моего уха уже около 10 минут. Хотя фигурка у нее что надо, лицо как у куколки, да и интерес к моей скромной персоне виден невооруженным глазом. Завершить наше знакомство с сексом не составило бы особого труда. Всего-то потрепаться с ней немного пришлось бы, угостить ее парочкой коктейлей, чтобы наверняка выбить из ее головы все предрассудки, если такие вообще имеются, а затем поехать с девчонкой в отель. В фамильный дом и уж тем более свою квартиру я мимолетных девушек не приглашаю. Я Илану за целый месяц ни разу не приводил домой, так что этой милашке однозначно не светило бы ничего, кроме гостиничного номера, если бы я захотел ее, а я не хочу. Что-то это Лола или Лиза, точно не помню, совсем меня не вставляет. Как, впрочем, и все остальные девушки в клубе. В голове до сих пор стоит четкий кадр румяного личика Мегерки, ее приоткрытых губ и серых глаз, в которых беспрерывно происходила борьба. А еще тепло ее тела, плотно прижатого ко мне. Черт! Как вспомню, так желание увидеть Веронику прямо сейчас и впечатать ее в себя с новой силой набирает обороты. Настолько недвусмысленные, что меня даже глючит не по-детски. И я начинаю видеть Веронику в танцующей на возвышении девушке в паре десятков метров от нашего стола. Встряхиваю головой, приглядываюсь вновь и, черт возьми, светловолосый, виляющий задницей мираж не растворяется. Это в самом деле она. Вспышки огней каждую секунду окрашивают ее длинные волосы в разные цвета. Они контрастируют на фоне черного платья, обтягивающего аппетитные формы, которыми Мегера покачивает из стороны в сторону, соблазнительно извиваясь в танце. Такая манящая, стройная, беззаботная и определенно пьяненькая. Я понимаю это даже с расстояния. В танце ее неслабо пошатывает временами. Удивляюсь, как она вообще наверх забралась и еще не рухнула наземь. Извинившись перед Лолой Лизой, встаю с дивана и опираюсь на ограждение вип-зоны. Вглядываюсь в толпу возле Вероники. Алана не замечаю, и это радует. Вступать с ней в слезливые разборки совсем не хочется. Но еще больше мое настроение приподнимается прям до расплывающейся на губах улыбки от сценки, что разворачивается всего в паре метров от Мегерки. Там ее большой парень, никого не стесняясь, обжимается с другой девчонкой, которая впивается в его рот, точно изголодавшийся вампир. Очень интересненько. После этого пусть Вероника еще хоть раз попробует залить мне о том, что они со Стивом встречаются. Язык вырву за тупую ложь. Или по жопе настигаю. Да, лучше второе. Это принесет мне несказанное удовольствие. К тому же язычок ее дерзкий мне еще пригодится. С ним у меня связано много приятных желаний. Но со своими фантазиями, от которых член вновь ощутимо напрягается, мне нужно повременить. Сейчас главное — стащить эту тусовщицу с возвышения, пока она сама этого не сделала более травматичным способом. Итак, по ходу, считаю не я один. Я имею в виду не мнимого парня Вероники. Тот так и продолжает быть архизанятым своей обворожительной спутницей на ночь. К моменту, когда я добираюсь до Мегерки, возле нее уже стоит какой-то перец и тянет свои руки к ней. Замечаю это, и в груди что-то давить, пружинить начинает. Нервы, как тетива, натягиваются, и внутренний расслабон летит к чертям. Однако я все равно стараюсь оставаться спокойным. Агрессия — не лучший способ решения проблем с пьяными людьми. Медленно, сквозь стиснутые зубы, выпускаю воздух, приглушая свербящие в грудине процессы и опуская ладонь на плечо парня раньше, чем он успевает коснуться Вероники. «Найди другую, брат! Она занята!» Перекрикиваю музыку я. Без злости, без наезда, но так, чтобы бухое рыло уяснило, что ему следует двигаться дальше. И к его счастью, он понимает. Встревать в конфликт этой ночью явно не входит в его планы. Парень приподнимает руки в мировом жесте и, смерив Веронику сальным взглядом, теряется в толпе. Мегерка же так и продолжает танцевать, маяча своими стройными ножками перед моим носом и не замечая ничего вокруг себя. А когда она встречается со мной взглядом, и выражение ее лица нисколько не меняется, я понимаю, что Вероника не просто пьяна. Она в тотальные дрова и будто летает в другом измерении, где ей настолько кайфово, что она совершенно не сопротивляется, когда я обхватываю ее и перекидываю через свое плечо. И вроде бы я должен радоваться, что хотя бы сейчас, пока несу ее сквозь толпу к выходу, Мегера не брыкается. Но, сука, нет никакой радости. Есть только злость на нее. Воздух в глотке застревает. Мышцы напрягаются настолько, что, кажется, сейчас треснут от мысли о том, что не увидь я ее по чистой случайности, сейчас Веронику точно так же мог тащить на себе тот пьяный кадр. Где мозги у этой дуры? И сколько, и что именно она употребляла, раз не только не улавливает, кто и куда ее несет, но и ответить не может, была ли у нее с собой сумка и где лежит ее пальто. На улице не май месяц вообще-то, а октябрьская ночь. Без него она себе всю жопу отморозит и мизерные крупицы ума, если такие еще остались. Но сколько я не спрашиваю у Вероники, мне так и не удается вытрясти из нее внятный ответ. Отбросив в сторону эту затею, решаю сообщить охранникам на выходе, что вернусь сюда завтра, а затем под их одобрительные комментарии спешно покидаю лагуну. «Стив, ты куда меня несешь? Давай обратно вернемся. Еще рано уходить!» Весело просит Мегера, скребя пальцами по моей спине. Я усмехаюсь. Ни хрена не весело. «Стив, значит?» У нее точно мозги утонули в алкоголе. «Домой тебя, дуру, несу, пока ты приключений на свою задницу не заработала». Хлопаю ее по округлой попке, а она и на это никак не реагирует. «Я не хочу с тобой. Я хочу приключений. И тебе тоже они нужны. Мы же еще не нашли тебе девчонку. Нам надо вернуться». А вот теперь я усмехаюсь с искренним весельем. «Об этом можешь не волноваться, Вероника. Твой дружок и без твоей помощи уже нашел, кого надо. Делать здесь тебе больше нечего». Подхожу к проезжей части, где стоят несколько такси, и, наконец, отпускаю на землю лепечущую о чем-то своем Мегеру. Стоять на своих двоих у нее уже совсем не получается. Мне приходится изрядно попотеть, чтобы надеть на нее свою куртку, параллельно удерживая от падения. «Залезай внутрь», — требую я, открыв дверь такси. Вероника начинает отрицательно мотать головой и вновь бурчит о том, что не хочет ехать домой. Но мне плевать на ее протесты. В клуб в таком состоянии она не вернется. Сам заталкиваю еле живое тело в машину и тут же слышу насмешливый комментарий водителя. «Во дает! Приехал с одним, уезжает с другим!» Сцепив зубы, решаю промолчать. Да и что тут, собственно, ответить? Что есть, то есть. Веронике просто повезло, что этим другим оказался я, а не какой-нибудь бухой мужик, пришедший в клуб подцепить бабу на ночь. Хотя кто знает. Может, и она приехала сюда с той же целью. Стив уже планировала пассию найти. Наверное, и себе потом тоже. Сука, закопать ее охота. Умом понимаю, что не имею никакого права на нее злиться. Вероника — девушка свободная и вольна делать все, что пожелает. Но внутри меня будто метеорит взрывается и острой крошкой впивается в изнанку кожи. Забираюсь в машину на нешуточном взводе, а эта чертовка только масло в огонь подливает. «Стив, ну что за дела такие? Мы же договаривались веселиться до утра!» Еле внятно проговаривает и прижимается ко мне, впечатываясь носом в шею. Навеселилась уже. Цежу я и так же хмуро диктую таксисту адрес, все никак не въезжая, что же меня вымораживает в данной ситуации сильнее. То, что она думает, будто прижимается к Стиву? Или то, что спокойно могла бы так же льнуть к первому попавшемуся незнакомцу? Также впиваться руками в ворот его рубашки, также щекотать его кожу своим горячим дыханием и также жадно вдыхать чужой запах, словно он заменяет ей кислород. Неужели она с любым бы так делала? Неужели она не сильно отличается от своей ветреной подружки? «Ты так пахнешь!» — шепчет Вероника, проходясь носом по напряженной линии скул. И от ее прикосновения, черт, меня словно молнией пробивает, что прожигает какие-то сверхчувствительные точки в груди, провоцируя сердце гулкими ударами разносить горячую смесь по всему организму. «И как же?» — глухо спрашиваю максимально равнодушным тоном. «Ты пахнешь, как он!» Томно выдыхает Мегерка, а затем вновь спускается носом к моей шее и несколько раз глубоко вдыхает, нисколько не скрывая, что ей безумно нравится запах. И от ее ответа, как по волшебству, вся моя злость разбавляется доброй порцией радости. Весь спутанный комок эмоций тает и горячей волной ухает вниз. А он — это кто? Не сдерживая улыбки, уточняю я. Хотя и так знаю ответ. Тот, о ком мы договорились сегодня не говорить. Вот значит как. Напомни-ка, почему мы договорились об этом? Потому что я не хочу. Я не должна о нем говорить. И даже думать. Неразборчиво бормочет она, потирая щекой о мою щетину, точно ласковая кошечка. Так не хочешь или не должна? Но Вероника больше не отвечает. А я не повторяю вопрос. Мозг отрубает способность говорить и будто затормаживает все функции организма. Я столбенею, глупо надеясь, что неподвижность поможет справиться со слишком бурными реакциями, что провоцирует во мне нежные прикосновения ее губ. Но это ни черта не помогает. Пока внешне я остаюсь спокойным и не предпринимаю никаких ответных действий, внутри каждая клетка плавится, вибрирует, гудит, порождая в желудке гребаных бабочек, о которых частенько любят упоминать девчонки. И теперь я понимаю, почему любят. Это реально обалденное ощущение. Новое, мощное, неподвластное, живое. А я так сильно скучал по жизни, пока долгое время ежедневно видел смерть, что не собираюсь в себе давить это чувство, как бы меня ни злило сейчас легкомысленное поведение Мегеры. Оно меня пиздец злит. А шею свернуть ей хочется, особенно когда ее мягкие теплые губы касаются моих, а язычок медленно забирается внутрь, будто опасаюсь, что я ее оттолкну. По-хорошему, так мне и стоило бы сделать. Отодвинуть от себя пьяную идиотку, которая не соображает, кого именно целует. Но это оказывается выше моих сил. Секундный контакт с ней мне всю крышу сносит вслед за невидимой железной коркой, что до сих пор сдерживало тело от неверных действий. С хриплым выдохом я нападаю на ее рот так, как мне давно этого хочется. Жадно, напористо, глубоко. Рукой забираюсь под платье, с упоением сжимая ладони упругое полушарие, требующее нещадной порки, которую я непременно устрою этой девчонке, если она сейчас же не остановится. Не потому, что я не могу этого сделать. Могу. Адски не хочу, но могу. И обязательно сделаю. Я же не животное, которое действует исключительно на инстинктах. Я просто все еще надеюсь, что Вероника сама прекратит целовать меня с таким голодом, будто я ее еда, вода и глоток свежего воздуха. А точнее не я, а ее тихий дружочек, блять. Осознание этого до дрожи выводит из себя, жжет грудину, палит нервы. Вдыхаемый аромат ее волос лишь сильнее распаляет внутреннее пламя, а вместе с ним и возбуждение. Наплевав на демонстративные покашливания таксиста, напоминающего, что мы в машине не одни, задираю подол ее платья выше. Провожу пальцами по внутренней стороне ноги, беспрепятственно достигая влажных трусиков. Чертовски влажных. Теперь уж точно не из-за дождика, и очередной женский стон мне в рот это подтверждает. Продолжая неистово целовать меня, Вероника льнет еще ближе, спускает руку вниз и сжимает мой член сквозь ткань брюк. Черт! А вот это слишком остро, сильно, на грани с болью и тотальным помутнением. Возможно, я и ошибся с утверждением, что я не животное, которое жаждет сейчас же овладеть, сдавить, трахнуть и разорвать на части эту странную девочку. Обжигающе горячую, она сворачивает всю противоречивую цепь чувств к ней в тугой, колкий ком, что поднимается к горлу и застревает в нем, перекрывая кислород. Вероника натурально лишает меня воздуха, забирает его себе с помощью губ, стонов. Отклика тела, душит рукой скользящий вверх-вниз по эрекции, вытягивает сквозь поры прикосновениями к моей коже. И когда мне уже кажется, что я вот-вот задохнусь от злости и дикой похоти, Мегерка вдруг разрывает поцелуй, возвращает руку к моей шее и соединяет наши лбы, опаляя губы своим частым рваным дыханием. «Подожди, Стив, подожди, Стив, нам нужно остановиться, это все неправильно». Тихо-тихо, одними губами шепчет она, но я четко слышу каждое слово, будто Мегера проговаривала их мне в ухо сквозь громкоговоритель. «Я так никогда не делаю. Так нельзя. Мы же друзья. Это все ошибка. Стив!» Она собирается отстраниться, но я зарываюсь рукой в русые волосы и надавливаю на затылок, удерживая ее рядом с собой. «Открой глаза и посмотри на меня!» Требовательно шепчу я. Чувствуя, как счастье с облегчением расправляет крылья, отгоняя прочь всю злость. «Вероника, посмотри на меня!» Повторяю я чуть громче, пальцами второй руки обхватив ее скулы. Еще недолго помедлив, девчонка с трудом раскрывает веки и замирает, ослепляя красотой своих серых глаз. Пьяных, сонных, с расширенными зрачками, но такими залипательными, что я не могу отвести от них взгляда. Ее ресницы дрожат, темные тени будто бы давят на веки, усложняя задачу держать глаза открытыми, а красная помада вокруг губ размазана, как в пошлых фильмах про... Неважно. Как и то, что я тоже, наверное, полностью измазан в ней. Плевать. И на красные глаза, и на вульгарный вид мегерки, и на то, что еще минуту назад она собиралась оторваться на всю катушку на заднем сиденье такси со Стивом. Все это не имеет значения. Больше нет. «Ты видишь меня?» — спрашиваю я, скользя большим пальцем по ее приоткрытым губам. Нахмурившись, она изучает меня несколько секунд. Венка на ее виске вздувается и пульсирует синхронно с моим сердцебиением. Этот ритм пошатывает все пространство между нами, разливает жар колкими иголками по каждому сантиметру кожи. «Вижу», — неуверенно отвечает она и прикасается пальчиками к моим щекам, словно проверяя, настоящий ли я. «Но, кажется, я сошла с ума. Или же сплю. Тебя здесь не должно быть. Зачем ты опять пришел?» Помрачнев, выдает Мегера, зарываясь руками в мои волосы и сжимая их у корней. «Опять?» «Да». «Куда пришел?» «Ко мне во сне». «А я часто приходил?» «Постоянно. Зачем ты это делаешь?» «Ты зовешь, вот я и прихожу». С довольной улыбкой произношу я и от наслаждения прикрываю глаза, когда Вероника до боли оттягивает мои пряди. «Я не звала. Никогда не звала. А ты все равно приходишь». «Ну, вот такой я фиговый». «Да, ты фиговый. Не будь таким и уйди». С отчаянием просит пьяное чудо, прижимаясь лицом к моей скуле. «Уйди. Ты парень Аланы. Я не должна тебя видеть. Я этого не хочу. Уйди!» Шепчет непрерывно она, но теперь я точно знаю и чувствую, что Мегерка хочет обратного, отчего сердце начинает прыгать по груди, словно безумец, желающий вырваться из клетки. «Нет». Кончиком языка мажу по ее нижней губе. Она тихо выдыхает и делает то же. «Тогда уйду я». «Не уйдешь». Заключаю ее расслабленное тело в объятия и прижимаясь губами к виску. «Никуда ты от меня не уйдешь. Теперь уже точно». Категорично заявляю я и глубоко затягиваюсь ее запахом, пропуская мягкие волосы сквозь пальцы. Само собой, Мегера еще пытается что-то возразить. Это была бы не она, если бы просто заткнулась. Но бурчит она совсем недолго. Стоит мне обнять ее еще крепче, начав медленно поглаживать по спине, как Вероника быстро засыпает, даже не догадываясь, что за сюрприз ее с утра ожидает. Честно, не хотел я больше нарочно нервировать Мегерку, но эту девчонку нужно проучить, чтобы думала в следующий раз перед тем, как решит вновь прикоснуться к бутылке.